Ага, и координаты атласов он сам вычислил. Да, какого хрена, я должен был убить атланта 5-го уровня, а сейчас он 18-го. 18-го, да ты хоть понимаешь, сколь велика разница, из вас двоих, именно он атлант, а не ты. Так, судя по всему, 3 атласа ты ему подкинул, учеников своих выручал. И где они теперь? А, лучшая команда по борьбе с атлантами, передразнивая, произнес Иоанн. Николас как-то резко сдулся. Твой атлант, в отличие от тебя, не идиот, мозгами шевелит, будь здоров. Что тебе мешало портальных точек понатыкать? Или привык, что конь самое быстрое транспортное средство, сгонял бы на перекресток, и закупил бы там оружие, из того же Иара, здесь еще лет 300 от него никакой защиты не будет. Ты умен не по годам, Николас. Думаешь, я не пробовал защищать атласы? Лучшей тактикой является забвение. Ты упустил маленькую деталь. Лучшей тактикой было забвение. Пока все пешком ходили, да на телегах ездили. Ты же регулярно на перекресток гулял. И что мы имеем теперь? Монстра, единолично захватившего почти все атласы планеты. А ты сам знаешь, атлас — это мощь, это деньги, большие деньги. И множество последователей. Ты сколько людей на Монососку от атласа посадил? А, весь орден, на сторону продавал кому-нибудь? Я ничего на сторону не продавал. И к атласу подключал только проверенных людей. И вообще я не понимаю, с чего это ты здесь качаешь права? В контракте оговорена сумма и издержки. Я разве отказывался платить? Издержки, говоришь, а мои ученики, из троих только один остался, где двое и что с ними, мне неизвестно, а магов твоих там нет, чтобы я сам мог посмотреть. Это в какие издержки записывать? Это твои риски. У тебя ведь был план, и я беспрекословно ему следовал. Учеников ты инструктировал сам, так что пеняй на себя. Или ты отказываешься от контракта, тогда не забудь заплатить неустойку. Сумма контракта в двукратном размере. А сколько там сейчас? 3 миллиарда 600 миллионов тим? Вот и отрабатывай свои деньги. Даже за архимага меньше платит. Где твой суперартефакт? Я этот артефакт 5 лет собирал. Это индивидуальная работа. Да мне лично высшего вампира пришлось убить, и ингредиентов еще на 500 миллиардов купить. Его, если что, тоже списать на издержки, а вот это уже твои проблемы. Знаешь что, если ты сможешь удержать в заточении этого атланта, я тебе сверху еще за такой артефакт заплачу. Но при одном условии, это должно произойти до того, как он изменит глобальные настройки для моего мира. Миллиард, и вся энергия, которая будет с камня моя. Повисла пауза. Спустя 30 минут Иоанн ответил: согласен, но ты должен решить эту проблему. Если глобальные настройки будут изменены, или открыты постоянные порталы в мир перекрестка, я аннулирую контракт. Для меня это станет несущественным. Тебе все понятно? То есть я могу действовать до тех пор, пока настройки в неприкосновенности? Да, но не затягивай. Я бы не надеялся на большой срок. У меня условие. Ты выдал мне половину авансом перед началом миссии. Я требую пересчитать и доплатить мне оставшиеся. То есть ты хочешь, чтобы я сейчас заплатил тебе еще 1 миллиард 300 миллионов? Вперед, с тех пор как ты занялся этим делом, ситуация ухудшилась втрое. При твоем непосредственном вмешательстве, если мы сможем договоримся с тобой, я уведу его из этого мира, и дальнейшие разборки будут не здесь. Ты ведь этого хочешь? Минимум шума. Снова повисла пауза. Хорошо, я согласен. Но с одним условием, ты должен объяснить мне, нахрена ты убил столько людей? Ха, если тебе это так важно, то это для активации темной хрустальной тюрьмы. Чем больше людей убито, тем больше радиус действия и возможности поглощения. Для активации нужна кровь умирающих разумных, я уже говорил, в основе артефакта сердца высшего вампира. Ты не мог сказать мне, я бы тебе выделил место, в этом мире множество мест и людей, которых никто и никогда искать не будет. В следующий раз, если тебе нужно будет что-то подобное, обращайся. Обязательно, мой старый друг, обязательно. Дальше потянулось ожидание новостей, которое было прервано посыльным. Магистр Иоанн, сообщение от мага в Канаде. Он хочет переговоров. Кто хочет переговоров? Переспросил Николас. Маг, его имя Жозеф, будет вести переговоры от имени Атланта. Портальная точка есть? Да, амулет при нем, и он готов открыть портал. Тогда нам нужно на переговоры, ответил Иоанн. Николас, Мартин, на вас полное обеспечение безопасности мероприятия. И еще, Николас, ты хотел увести его из этого мира? Я думаю, что это самый лучший момент. Алекс, переговорщик. Через час после вызова, На специально созданной мной площадке были собраны высокие стороны. Площадку я сделал перед входом в пещеру, там же, где недавно поймал Люси. Пусть отдаленность от Атласа будет для них иллюзией безопасности. Я, конечно, подготовил ловушку, подобную той, что была до этого, но пришлось значительно увеличить масштаб, а самое главное, я был почти на 100% уверен, что им найдется чем ответить. Ловушка – это крайний вариант, просто продемонстрировать, что я тоже настроен серьезно, если переговоры зайдут в тупик. Высокие стороны представляли каменный голем, которым управлял я, маг Жозеф, сознание которого было подчинено Люси, с моей стороны, и трое со стороны Иоанна, он сам, Николас и Мартин. Площадку я сделал каменной плитой 10 на 10 метров. Интерьер был сугубо спартанским, каменные стулья и каменный стол, никаких других материалов. Раньше времени раскрывать карты не стоит. «Добрый вечер, господа. Иоанн, Мартин, Николас, мое почтение», – произнес голем, которым я управлял. «Добрый вечер, незнакомец», – ответил за всех Иоанн. «Первые капельки информации уже поступило, имени моего они пока не знают. Значит, еще не нашли. Это мне на руку. Давайте присядем. Я несколько стеснен в возможностях перемещения, понимаете? В последнее время за пределами дома стало очень небезопасно, так что угостить вас нечем. Итак, что вы мне готовы предложить? Как что? Это ты позвал нас не переговоры, и мы слушаем твои предложения», — ответил Иоанн. «Нет, так у нас разговор не пойдет. Вы пришли, вы и предлагайте. Что вы готовы мне предложить, чтобы мы дальше жили мирно и счастливо? А то меня эта возня начинает раздражать». «Это тебя она начинает раздражать. Да ты у меня уже в печенках сидишь. Зачем ты вообще все это затеял?» — вспыхнул Иоанн. «Ты, наверное, хотел спросить, почему я не сдох. Ведь вы так старались, а я вас разочаровал. Вообще-то, я все это время решал вопрос своего выживания, и вот он решен. Теперь давайте решать вопрос вашего выживания. Что вы готовы мне предложить в качестве виры, чтобы я мирно отступился, и мы дальше жили долго и счастливо?» «Ну, ты забываешься, мальчишка. Это ты здесь один, а за мной могущественный орден и два магистра. Иоанн, давай на чистоту. Не так давно за тобой было на 50 человек больше, а это четверть состава магов ордена, а кроме того было два магистра и три сильных мага, а сейчас два магистра и один сильный маг. Пока счет явно в мою пользу, и до сих пор я вас щадил. Я знаю об Ордене Равновесия очень много, и если я просто опубликую эти данные, Орден исчезнет, как самостоятельная организация точно. Ты же не думаешь, что сможешь хоть сколько-нибудь долго противостоять спецслужбам всего мира? Так и ты в той же лодке. Ты же не думаешь, что и ты против них выстоишь? Тут есть два нюанса. Первое. Мне есть что им предложить. Магию. Оптом. Хоть на всей земле. Межмировую торговлю оптом, в любой точке мира, не раз в два месяца, а сколько угодно и когда угодно. Ну и знаешь что, я ведь за это могу попросить и твою жизнь. Меня устроит монополия. Ты мне угрожаешь? Конечно, как и ты, но мои угрозы весомее. И чего ты хочешь? Все, что я хочу, я могу получить сам. Ты же ведь прекрасно понимаешь, я теперь еще просто неприлично богат. За что тебе отдельное спасибо. Меня интересует, что можешь предложить мне ты, чтобы я отступился? Дай мне подумать. Думай, только недолго. Иоанн встал из-за стола, и вместе с Мартином отошли в сторону. Николас остался сидеть рядом, и как только Иоанн отошел от стола, задал мне вопрос. «Мои ученики, что с ними? А что делают с убийцами, прокравшимися в дом? Ты убил их?» Вместо ответа, я телепортировал на стол кусок отсеченной механической ноги. Они были не очень сговорчивы. Пришлось их стимулировать к сотрудничеству. Да, к сотрудничеству. Взяв отсеченную конечность в руку, Николас посмотрел на меня. «Это все, если хочешь, я могу выдать тебе прах, уж извини, в целях безопасности я все остальное испепелил». Покрали, конечно, утверждал, что на его теле нет твоих маячков и меток, но он мог и не знать правды. «Передай мне их прах, Вира. Они пришли за моей жизнью и получили то, что заслужили. Хочешь прах? Плати Виру. Если я поклянусь, что не трону тебя в этом мире, этого будет достаточно». «Нет, ты должен поклясться, что ни ты, и никто по твоему приказу или по твоей воле никогда не попадут в этот мир и наш домен в мире Перекрестка. Ты просишь много, но я согласен. Твои гарантии. Мне нужен весомый залог. Ты можешь призвать Атлас в свидетели сделки. Он оставит метку в ауре, наподобие метки убийцы, и как только я приближусь к домену, ты об этом узнаешь, а если попаду в этот мир, по своей воле, или кому-то прикажу, жизнь моя оборвется». Небольшое совещание с Атласом подтвердило правдивость слов. Кроме того, как выяснилось, я могу и сам ставить подобные метки. Только возможность эта появилась после захвата 12-го Атласа. Вообще условием является захват больше половины Атласов планеты. Только эта метка, поставленная мной лично, будет запрещать переход в мой мир через Атлас, и смертью не грозит, он просто не сможет пройти в портал. Залог должен быть добровольным, то есть тот, кто попадает под действие метки, в момент ее постановки должен добровольно добавить залог. Не будем откладывать. Начали. Постановка метки была делом вообще незрелищным. Ставлю метку, запрещающую посещение этого мира и домена в мире Перекрестка. Залогом будет жизнь, произнес я. Подтверждаю залог. Действие залога не распространяется на текущее посещение, подтвердил Николас. И все. Никаких спецэффектов. Только у меня, при взгляде на него, как и с клятвой Люси, появилось точное знание: этот человек больше не может попасть в этот мир. Атлас просто не перенесет его. Любой, даже если Иоанн лично за ним придет, он останется там, где был. Через Атлас я выгреб прах из двемеритового гроба, оставшийся от покралия. В нем были кусочки застывшего металла, бывшие когда-то имплантатами. Создал фарфоровую урну и переместил прах туда. Телепортировав урну на стол переговоров, я отдал ее Николасу. К столу подошли Иоанн и Мартин. Изменения в статусе Николаса, судя по реакции, не укрылись от Иоанна, а вот Мартин никак не отреагировал. «У меня есть, что тебе предложить. Во-первых, полная неприкосновенность в этом мире. Я ее тебе гарантирую. Во-вторых, социальный статус. Орден — достаточно богатая организация. За это ты обязуешься отставить текущие настрои атласов, как они есть, и не открывать постоянные порталы в мир Перекрестка. А ты жмот». Я рассмеялся. «А немного ли требуешь от меня, дав столь мало? Давай немного изменим условия. За нападение на меня я заберу оставшиеся два атласа. Это будет твоими извинениями. А за то, чтобы я не менял текущие настройки, от тебя потребуется значительно больше. Во-первых, ты обеспечиваешь меня жилой собственностью в столице каждого государства, где у меня есть атласы. Не забудь включить Гренландию, там тоже есть один. И это не должна быть однушка в многоэтажке, отдельно стоящие здания с прилегающей территорией. Особняки мне не нужны, можно и попроще, но отдельная территория обязательно. Во-вторых, обеспечиваешь меня, и в будущем лиц, которых я укажу, полным пакетом документов этой страны. Паспорта, свидетельства о рождении, водительские права, банковские карточки, в общем, по полному списку, и на счетах в банке должны лежать деньги, по миллиону в долларовом эквиваленте, должно быть достаточно. Ты сам пополняешь все счета, откуда и как не моя проблема. Отслеживай состояние, и если там нет миллиона долларов, докидывай. Любое преследование и общение с моими друзьями, знакомыми и близкими недопустимо, только с моего разрешения. И третье, домен в мире Перекрестка переходит под мой полный контроль. Ты не предъявляешь на него никаких прав. За это я не меняю настроек Атласа и обещаю не открывать порталы публично. Для своих нужд и своих людей я буду открывать столько порталов, сколько мне потребуется. В твоих интересах подобрать нормальную недвижимость, порталы будут там. Я, в отличие от тебя, не ограничен привязкой к месту расположения портала. А атласы, я не хочу трехсторонних отношений. Кто захватит оставшиеся два? Пусть это буду я. Ты очень нагл. И что, это ведь не моя проблема, твоя. Ты, например, очень жмот, но я ведь терплю. Ну так как, мир или война? Ты слишком много требуешь. Много? Я не требую, чтобы покончил с собой и распустил орден, во имя твой великой миссии. Я готов взять малые, чтобы снять с тебя бремя охраны атласов. Ведь если они все захвачены, никто не сможет стать атлантом, пока я жив. А я надеюсь пожить. Я даже готов помогать сохранить тебе тайну магии. Всего-то прошу, чтобы орден прикрыл все мои дела. Твоя выгода везде, это я уступаю тебе. Можно сказать, мы коллеги. Дай мне время подумать, атлант, до утра. Думай, Иоанн, но знай, если с утра часть условий, которые я озвучил, станет невозможной, родственник там мой случайно пропадет, или еще какая-то неприятность случится, я буду считать, что началась война. Ты понимаешь, о чем я говорю. Да, я понимаю. Вот и славно. Жду тебя здесь, завтра, до 12 часов местного времени. Переговоры закончились. Я и Люси, сидевшие в зале Атласа, вздохнули с облегчением. Ну, ты даешь. Ты смог столько выторговать в свою пользу, сказала Люси. Не обольщайся. Это далеко не конец. Николас вряд ли откажется от выполнения заказа. Он точно будет мстить. За Покралия и за тебя. Он, судя по всему, адреналиновый наркоман, любит ходить по лезвию бритвы. Так легко поставить свою жизнь в залог. И еще, я не ставил невыполнимых условий, они сами хотели чего-то подобного. Поверь, я в переговорах за последние несколько лет собаку съел. Вот только они хотели с меня еще и поиметь что-нибудь, за то, что я сделаю так, как им надо. Но разве ты не мог потребовать от них прекратить охоту на тебя? Мог, но они бы не согласились. А так мы создали некоторые правила игры. Они могут охотиться на меня, но не здесь. Здесь мирная территория. А еще Иоанн сможет делать это только скрытно, и опять же не здесь. Поверь, я дам ему понять, что если я умру здесь, то ордену конец. Я думаю, что некоторое время на меня будет охотиться только Николас и Мартин, так что запас времени есть. За это время мне нужно создать крепкую команду и встать на ноги в мире Перекрестка. И очень важное – высвободить друзей. Если Николас узнает, что мои друзья в плену, это станет предметом отдельного торга, очень невыгодного торга. Боюсь, этот вопрос придется решать самостоятельно, или когда у меня будет очень весомый аргумент. Николас, Мартин и Анн. После переговоров они снова были в центральной резиденции, в личных покоях Иоанна. Мартин и Николас сидели на диване расслабленно, потягивая чай, а Иоанн нервно вышагивал перед ними. Как посмел этот щенок чего-то требовать от меня? Он должен был валяться у меня в ногах и просить пощады. А эта тварь ставила мне условия. Уничтожу. Сотру в порошок. Так ведь он сам сделает все, чего мы хотели. Я даже жизнь поставил на то, что игра дальше пойдет по другим правилам. Заметь, он ни разу не сказал, чтобы мы прекратили охоту на него, он только исключил из игры грязные приемы. Он посмел ставить мне условия, требовать, чтобы я содержал его. Ты же сам это предложил, а просто развил идею. Этот сучонок требует оставшиеся 2 атласа себе. Это должно вообще потешить твое самолюбие. Заметь, предыдущие 18 он забрал своими силами, тебе, чтобы выяснить, какие не захвачены, пришлось самому по миру попрыгать. То, что он сейчас просит, а не берет силой, это вообще знак уважения с его стороны. Уважение. Да я в гробу видал такое уважение. Почувствовав, что сейчас подходящий момент, Николас задал провокационный вопрос. А хочешь, чтобы он мучился максимально долго? И как ты хочешь это организовать? С подозрением спросил Иоанн. Я могу запечатать его в кристальную тюрьму, где личность его не будет деградировать, и он не попадет в безвременье, а будет в вечности, один на один с собой. И что ты за это хочешь? Ну, вообще такую кристальную тюрьму еще надо сделать, и я знаю, какие нужны для этого ингредиенты. 2 миллиарда тим за изготовление, и столько же за исполнение. Половина вперед. И еще, ты вроде как завтра отдашь ему еще 2 атласа, контракт ведь предусматривает это, не забудь приплюсовать эту сумму, и половину к авансу. Ты, задыхаясь от гнева начал Иоанн, я еще не соглашался отдавать ему атласы. Себя-то не обманывай, уже согласился. Так что насчет оплаты, стервятник? Повисла пауза на несколько секунд, во время которой Иоанн и Николас смотрели друг другу в глаза. Первым взгляд отвел Иоанн. Хорошо, я согласен, но с условием, кристальная тюрьма останется у меня, и там должен быть канал связи, я хочу быть уверен, что он не в безвременье. Хорошо, будь по-твоему, но мне нужно будет время. Сколько, я не знаю, 1-2, может 5, сложно сказать. Одно только создание кристальной тюрьмы может затянуться на пару лет. Я умею ждать, но это время он не должен наслаждаться жизнью. О, об этом не беспокойся. Мои ученики в ближайшее время будут получать зачеты только за пакости этому Атланту. Алекс, перемирие. Эта ночь была одной из самых лучших за последние пару недель. Я наконец-то выспался и не особо беспокоился о своей безопасности. Мне не надо было никуда бежать, рисковать жизнью и быть начеку. А с утра опять переговоры. Высокие стороны собрались на том же месте и в том же составе. Мы принимаем твои условия, Атлант. Очень этому рад. Тогда утрясем некоторые формальности. Подходы к атласам свободны. Меня не будут ждать там неприятные сюрпризы. Свободны, координаты на этих кристаллах. Он передал мне два кристалла. Я тут же переместил кристаллы к Люси и отдал команду проверить. Маг, которым она управляла, Жозеф, прямо здесь открыл портал и переместился по координатам. Пока он проверяет, все ли в порядке, вот адрес электронной почты. На него в скором времени придет письмо, в нем будут фотографии, на которые делать документы, и список предпочитаемых имен. Возможно, я буду дополнять этот список другими людьми. Надеюсь, вы не откажете мне в помощи по легализации некоторых иномирян, так и вы будете знать, кто здесь кто, и мне не придется лишних телодвижений делать. Конечно же, я не собирался пользоваться этой возможностью, но нужно было ему дать ему иллюзию контроля за моими действиями, и сделать это так, чтобы это выглядело одолжением с его стороны. Хорошо, Атлант. Иоанн был явно не в духе. Алекс. Меня зовут Алекс. Все равно они раскопают, кто я, днем раньше, днем позже. Вряд ли это даст им большую зацепку, тем более, что это ник, а не имя. Но как жест доверия, инфа сойдет. Алекс. Ты вернешь мне моего мага? Вернуть-то могу. Вот только вместо мозгов у него каша. Полная. Самостоятельной личностью он уже никогда не будет, и прошу заметить, что он мне таким уже достался. Его ученица постаралась. Я кивнул в сторону Николаса, тот просто пожал плечами. Но можешь не беспокоиться, я уже отомстил. Хоть и не за него конкретно, но думаю, что она пережила худший кошмар в своей жизни. Я бы все равно хотел вернуть своего человека. Завтра с утра. На этом месте можешь его забрать. Есть еще один, его можешь забрать хоть сейчас. Теперь самый главный вопрос. Гарантии. Что ты можешь предложить? Да, по поводу гарантий. Мне также хотелось бы услышать твои предложения. И начался ожесточенный торг. Не меньше часа мы приводили друг другу разные аргументы, спорили и даже кричали друг на друга. В конечном итоге пришли к следующему договору. Каждый из нас ставит жизнь на соблюдение договора. Договор заключается на 15 лет, с автоматическим продлением, если хотя бы одна сторона настаивает на этом. Мы можем пересмотреть условия, если снова встретимся и решим это сделать. За соблюдением договора следит Атлас. Мы так увлеклись, что я даже не заметил, как появился Жозеф. Путь к Атласам свободен. Никаких ловушек я не нашла. Мысли речу передала мне Люси. Портальные метки возле зала управления поставила? Да. Строй порталы. Я так понимаю, что мы утрясли все формальности. Да, Алекс, это все. Иоанн, может, создадим ментальную связь? Мне бы не хотелось выжигать мозги еще одному твоему человеку, чтобы с тобой связаться. Только завязанную на носитель. Прямая мне нужна, как пожелаешь. Я создал два кольца, на которые заикарил ментальную связь, и вручил одно из них Иоанну. На этом все, господа. Не скажу, что рад был вас видеть, и надеюсь, больше не увижу. Распрощавшись с визитерами, я воспользовался порталом, который сделала Люси, и захватил сначала первый атлас в Мексике, а затем второй в Японии. Только после того, как я создал полный комплект защиты, я начал инициацию. Несмотря на заключенный договор, я не желал расставаться со своей паранойей. Весь следующий день я посвятил созданию защиты атласов, входы были закрыты, каменная стена возведена, набор ловушек для тех, кто не имеет доступа, настроен. Списки доступа обновлены. Кроме того, я сделал доступ по метке в ауре, чтобы в случае необходимости я мог предоставить его любому. Усовершенствовал защиту слоем двимерита. И еще заметил, что оперирование материей стало легче и более совершенно, может, я привыкаю. Решив проверить теорию, я загнал Люси в озеро и попробовал изменять параметры физического тела и энергетического тела, и в этот раз я мог немного больше, тоньше настраивать, большая детализация, точнее результат. Значит, количество все-таки имеет значение. Если бы Иоанн имел такие же возможности, то наверняка меня ждала бы армия магистров, а не посредственных магов. Потому как сейчас я делал то, что нужно делать в процессе вторичной инициации, пересобирал энергетическое тело по своему усмотрению, но из-за своей необразованности я не мог сделать что-то существенное, просто не знал как. «Люси, у меня к тебе вопрос», — сказал я, закончив эксперименты. «Ты слышала что-нибудь про то, что Атлант может сделать из мага-магистра?» «Нет, никогда о таком не слышала». «Значит, и дальше считай, что так и есть, и выбери себе новую внешность. В мир перекрестка мы пойдем в других обличьях, я изменю наши тела, Так, чтобы нас прямо на входе не замели. Я буду, если Николас хотя бы по мелочи не начнет гадить. А как я выгляжу, он точно узнает. Есть ли возможность скрыть то, что я атлант? Никогда не слышал о таком, но теоретически нет ничего невозможного. Ведь то, что ты атлант, в тебе выдают нити атласа, вплетенные в структуру энергетического тела. Это особое плетение, даже то, что ты сделал мне, значительно проще. Любой магистр, по сути своей энергетический оборотень, он меняет конфигурацию энергетического тела по своему желанию, и со временем это становится все легче, а кроме того он может сохранять некоторые варианты, как бы сжимая их. По желанию он может быстро вернуться к любому из сохраненных вариантов. Это называется памятью тела. Разница между магистром и архимагом в количестве и качестве таких заготовок, а также в количестве источников, которые питают его структуру. Николас имеет больше 30 боевых форм своего энергетического тела и может менять их менее чем за секунду. Он постоянно их совершенствует, вплетая в каждую конфигурацию новые источники или улучшая уже имеющиеся. То есть мне надо создать еще одно энергетическое тело, но без нитей атласов, и научиться их менять. Не обязательно вообще без нитей. Ты можешь кинуть такую же нить, как у меня. Это не редкое явление. Многие состоятельные родители покупают своим детям такую подпитку. Иногда это дети атлантов, они ведь не бесплодны. Имея такую подпитку, маг значительно быстрее обучается, восстанавливая свой резерв за счет идеально сбалансированного внешнего источника. Там, где обычный ученик может сделать несколько десятков повторений, маг с такой подпиткой может сделать пару сотен, при этом собственный источник тоже раскачивается, хоть и менее эффективно, но на конечный результат это влияет не сильно. Я точно знаю, что за такими сосками стоит очередь, и люди немало платят. Богатые родители иногда выкладывают по 10-кратному тарифу, за один тим, потраченный обучающимся, за счет атласа, 10 тим атланту, и при этом все равно считают сделку удачной. Но ведь один атлант, владеющий одним атласом, может запитать не более 6 человек. Как он это делает? Я точно не знаю механизма, но есть специальные артефакты, именно их питает атлас, а они в свою очередь питают тех, кто привязан к ним. Канал значительно тоньше получается, не больше 20-30 тим в час, не очень много. Тот канал, что сейчас питает меня, я даже не знаю его границ, мало того, что мой источник теперь работает на 27 тим, так канал дает столько, сколько я способна забрать. Я разово выкачивала больше 300 тим, и никакого ограничения. Какое оно? Я обратился к атласу за справкой. При текущей конфигурации подпитки, ты можешь забирать не более 1000 тим в секунду, иначе сгоришь. А вообще ограничений нет, совершенствуй свое энергетическое тело, и ты сможешь брать больше. 1000 тим в секунду, я даже представить себе столько не могу. А, ты ведь не в курсе. Так вот, мы богаты, судя по всему неприлично богаты. 300 миллиардов тим, сейчас в моем распоряжении. Кха, кха, закашлялась Люси. 300 миллиардов, когда мы брали заказ на тебя, это была одна из самых удачных сделок. Иоанн платил по 200 миллионов тим за атлас. Значит, сейчас твоя голова стоит 4 миллиарда. Зная Николаса, я уверена, что он стрясет половину вперед. Это хорошо. Что хорошего-то? Он же не откажется от охоты на тебя. Это и так было очевидно. Иоанн заплатил уже немалые деньги, и это при том, что его богатство значительно скромнее, да и тратился он все эти 1500 лет, а значит, новых убийц он наймет не скоро. Думаю, несколько лет у меня есть. Ты либо гений, либо идиот. Всего помаленьку. А сейчас, ты придумываешь новое лицо, и если хочешь тело, никто не должен тебя узнать, а потом мы за покупками идем. Времени не так много, мне нужно завершить дела здесь, а потом уйти в мир перекрестка. Иоанн сможет переместить Николаса и Мартина только через 40 дней. Таково его ограничение, нужно воспользоваться им по максимуму. Николас, Мартин. Николас и Мартин были в своих покоях, в центральной резиденции Ордена Равновесия. Сидят за столом и пьют легкое вино после ужина. На губах у Николаса улыбка, а Мартин мрачен. Николас, я смотрю, ты доволен сложившейся ситуацией. Может напомнить тебе, что мы потеряли двух учеников, причем очень перспективных, а также застряли здесь еще на 40 дней из-за этого недоатланта. Знаю. А ты помнишь переговорную площадку? Неожиданно перевел тему Николас. Помню, и что? В первый раз, я не обратил внимания, я попытался просканировать камень вглубь, но не смог пройти далее 1 метра. Но во второй раз, я уделил этому больше внимания. И знаешь что, я тоже проверил, ничего особенного, любой покров или даже вуаль тьмы дает такой эффект. Все значительно интереснее, братец мой, там был двемерит, несколько тонн, ПФФ, все вино, которое только что выпил Мартин, оказалось на скатерти. Как двемерит, откуда и столько? Хороший вопрос. Ты знаешь, я ведь чуток походил по площадке, пока этот юноша спорил с Иоанном, и там были стержни из двемерита, и угол у них был интересный, вот если их все вытолкнуть разом, мы аккурат в двемеритовой клетке оказались бы, стержни, толщиной, в руку. Так чему же ты радуешься, я так и не понял. Понимаешь, я впервые, лет, наверное, за 200 так боялся. Я, магистр, профессиональный убийца, стоял там, и все время в руке держал последний шанс, ждал, что земля задрожит, и мне нужно будет бежать, чтобы выжить. Я уверен, что стержни вышли бы из-под земли очень быстро. Я почувствовал, что живу. Понимаешь, брат? Понимаю. Мы так давно не имели стоящих противников. Либо они были никакими магами, либо никакими людьми. И знаешь что? Мне даже хочется дать ему немного подрасти. Он может стать настоящим врагом. Мы расслабились, брат. Перестали развиваться. Мы не будем с ним заигрывать, Николас. Выполним контракт и отдадим заказчику. На тюрьму уйдет 1 или 2, а потом при первой возможности мы делаем задуманное. Как скажешь, брат. Как скажешь, но искренности в голосе не было. Эпилог. С работой я смог утрясти все вопросы за 4 дня. Я увольнялся, но одновременно с этим покупал долю в компании в 30%. Деньги были еще от ордена, а остальное смог набрать драгоценными камнями, через Макса продав их. Он знал нужных людей и смог, не привлекая ненужного внимания, выручить за них хорошие деньги. Заодно решив множество мелких проблем, я устроил турне по друзьям и родственникам, на каждого я ставил метку, чтобы Атлас мог отследить выполнение договора, а еще я дарил каждому по кольцу или подвеске, привязанные на хозяина. Это были подобие амулета жизни. Он сигнализировал мне, если с владельцем что-то случилось, или если он его снял, ну и динамический портальный ключ. Каждому я делал внушение, чтобы он ни за что это не снимал, но в случае опасности нужно было снять и откинуть. Для них это было что-то на вроде суеверия, которому они должны были последовать в случае опасности. Положил приличную сумму денег на счет и вручил карточку приемным родителям, всем объяснил, что уезжаю в длительную командировку, где буду работать под грифом «секретно», так что связи со мной не будет. Сделал фотографии на паспорт с моим новым лицом и отослал их Иоанну. Поговорил с профессором, заверил его, что проблем с материалами не будет, а следом поговорил с несколькими членами комиссии, которые должны были его материалы принимать, и убедил их работать честно, и других убедить работать так же. Все это время, по ночам я в Атласе экспериментировал со второй личиной. Очень помогла Люси, так как неоднократно видела, как это делает Николас и Мартин. В результате за неделю я смог добиться необходимого результата. Сначала создать еще одно энергетическое тело, но значительно менее развитое, которое, по сути, повторяло мое старое, но собственный источник, работал на 4 тима. Это был средний уровень мага, поступающего в колледж. Также я сделал привязку к Атласу, чтобы иметь возможность прокачивать энергию и в этой ипостаси. Еще 3 дня ушло на тренировку переключения с одного энергетического тела на другое. Сначала у меня уходило больше часа, но прогресс был значительным, и на 3-й день я укладывался чуть более чем за минуту, и при этом уже не делал ошибок. Николас мог менять свои ипостаси менее чем за секунду. Мне еще расти и расти. Закончив все сборы, я взял несколько камней, залив в них суммарно около 200 миллионов тим. Можно отправляться. Атлас, открывай портал в мир перекрестка. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.